Я тоже. И все это без слов, это эмоции, это чувства. Привет, Машка, привет, любимая. Наконец нахожу слова я и тут же слышу ответ. Я соскучилась, Даня, говорит она и снова тянется за поцелуем. Я тоже, милая. Соглашаюсь я и тону в ее глазах, губах, руках. Но отрываемся и она спрашивает с улыбкой. У тебя ведь время как обычно до утра? Да, конечно, Машка. Соглашаюсь я и она снова улыбается открытой радостной улыбкой, а затем предлагает. Давай сходим в одно место на часик, а потом уже к тебе. Я заинтригован и конечно же соглашаюсь. Один лишь вопрос, точнее два. Куда идем и зачем? Но ответ я получаю лишь на первую половину этого вопроса. На малую арену Лужников. А зачем? Увидишь, тебе понравится, я уверена. Говорит Машка и тянет меня за собой. Мы идем, тут недалеко, вот и скверик, и следом невысокое здание, а на нем громадная надпись. Рок-панорама 87, апа. Думаю я, круто. Она улыбается и спрашивает. Ну как, идем? Я киваю, потом подхватываю ее за талию, поднимаю в воздух и кружу вокруг себя со словами. Машка, ты волшебница. Она смеется и потом признается, что случайно через знакомых узнала о проведении этого фестиваля в Лужниках, а затем и достала билеты. Это не так просто было, рассказывает она. Все-таки тут зал всего на 7000 человек и сегодня завершение фестиваля. И не поверишь, кого мы сейчас увидим. Я делаю умоляющее выражение лица, но она не ведется и снова говорит смеясь. Увидишь, все увидишь. На нас уже оглядываются прохожие, с улыбками оглядываются. Все такие интересные мы впечатления производим, мои 2 метра почти и ее чуть больше полутора, да еще и контраст ее белокожей рыжины с моей темноволосой смуглостью. Но улыбки добрые, отмечаю я и мы проходим, занимаем места, согласно купленным билетам. Тут все довольно неформально и она уже перебралась ко мне на колени. Зрители одобрительно поглядывают и даже показывают большой палец. Одобряют вкус, то ли мой, то ли Машкин, а скорее обоих. Думаю я и тут же понимаю. Мы тоже вполне вписываемся в местную тусовку. Джинсы, кроссовки, футболки, кожанки и молодость. Мы тут вполне свои. Проходит минут 15, наслушались не слишком известных коллективов и вот, оно, время пришло. Я в легком обалдении смотрю, как на сцену выходит тот самый, еще совсем молодой, Вячеслав Бутусов и группа Nautilus Pompilius, в своем самом первом составе, еще с Умецким и Кормильцевым. Я обнимаю Машку, целую в губы, прижимаю к себе и говорю, спасибо, милая, я не знал, что они уже тут, но я отомщу, неоднократно и тебе, надеюсь, тоже понравится. Смеюсь я и она смеется мне в ответ, а потом говорит, одновременно с ответным поцелуем. Я знаю, что ты их слушаешь, услышала, что они ту выступают и решила сделать сюрприз. Давай послушаем, говорят, у них тут 5 песен будет, а потом сбежим к тебе, за местью. Я буду ее ждать. Я киваю головой, соглашаясь, и мы слушаем этот глоток свежего воздуха, именуемый Нау. А Бутусов уже поет. Я испытывал время собой. Время стерлось и стало другим. Податливый гипс простыни. Сохранил твою форму тепла. И снова понимаю гениальность его текстов и нереальность музыки. Такие простые слова и в них столько. Машка все сильнее ко мне прижимается, тоже попадая под воздействие этого гипнотического ритма. А следом уже звучит. Первый опыт борьбы против потных рук. Приходит всегда слишком рано. Любовь – это только лицо на стене. Любовь – это взгляд с экрана. И новые мысли. Нет, девочки, у вас этого не будет. Я не допущу. А Машка как будто чувствует и уже вся вжалась в меня. Я успокаиваю и целую ее. Но концерт продолжается и следом уже летит. Я слышу гарь, я чувствую гарь. Я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо. И я тоже не хочу. Понимаю я, хватит нам уже этих войн. И я еще крепче прижимаю к себе свою милую Машку. Но Слава Бутусов уже берет новый аккорд и выдает новую тему. Можно верить и в отсутствие веры. Можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. И вновь я согласен с уральским рокером. Можно, только ничего хорошего из этого не выйдет. Жить надо просто, жить. И Машка поудобнее устраивается у меня на коленях, как показывая, как именно надо жить. Она узавершает свое выступление своим вечным хитом. В комнате с белым потолком, с правом на надежду, в комнате с видом на огни, с верою в любовь. Да, это самое, я хочу быть с тобой, думаю я. И я правда хочу быть с моими любимыми, чтобы потом не ломать стекло, как шоколад в руке. Всплывает новая мысль. А Машка, как будто чувствует мои размышления, тянется, целует и шепчет прямо в губы. Я тут, я рядом, меня не надо искать, я уже нашлась. Я обнимаю ее и просто киваю. А Бутусов закончил и уже уходит. А у меня неожиданно появляется сумасшедшая мысль, и я начинаю ее воплощение. Я подхватываю Машку, тащу ее к сцене и говорю: «Спокойно, сейчас будет сюрприз, уже от меня, а потом поедем ко мне, я правда соскучился». Она ничего не спрашивает и не сопротивляется, лишь послушно идет за мной в кильватере. Нас никто не останавливает, трудно остановить двухметрового форварда, идущего к своей цели. Подлетаю к сцене, она еще не успели уйти, толкутся пока у подмостков. Я резко выкрикиваю: «Вячеслав, вы знаете, кто я?» Он удивленно оборачивается и смотрит с непониманием, а продолжаю: «Я Даниил Латин, слышали про такого?» Он может и не слышал, но среди поклонников непременно найдутся болельщики, и они находятся. В рядом стоящей толпе раздаются сперва шепотки, а потом все более громкие возгласы. «Это Дан, лучший футболист сборной, а говорят и мира». Бутусов начинает что-то понимать и коротко переспрашивает: «Что вам? Давайте поговорим. Предлагаю я, в более удобном месте». Он соглашается, и мы проходим. Я еще раз здороваюсь, представляюсь и озвучиваю свои мысли. «Вячеслав, наша команда недавно выиграла чемпионат страны. 21 ноября в Баку будет сыгран последний матч, а на следующий день, 22 ноября, будет чествование команды и 50 тысяч болельщиков на стадионе. Я предлагаю, чтобы вы выступили с небольшим концертом на этом чествовании, скажем, на час времени. А перед вами, на разогреве, выступит вот эта девочка. Поверьте, она умеет петь, и слезы из народа она выжмет. Хотя стиль у нее, конечно, совсем иной». Вячеслав задумывается, а я решаю ковать железо пока горячо и говорю: «А давайте, Маша просто вам споет, а ваш клавишник наиграет простенькую мелодию». Лидер Нау уже более уверенно кивает, я вопросительно смотрю на Машку, а та тоже решается и напевает ту самую песенку про городок детства. Клавишник мгновенно подхватывает мелодию, и Машка уже полноценно поет. Как я и думал, Вячеслав быстро оценил искренность и чистоту композиции и согласно кивает головой. А я решаю добивать вопрос и спрашиваю: «Есть откуда позвонить?» Мне показывают на телефон, и я звоню по хорошо знакомому номеру. Мне так и сказали когда-то: «Будут проблемы или мысли, звони в любое время». Пару гудков, и раздается знакомый голос в трубке. «Да, я слушаю. Рустам Ахмедович, это Даниил Латин. Я нашел исполнителей на концерт 22 ноября и объясняю мою мысль нашему спонсору». А он, даже не удивленный, отвечает: «Хорошо придумал, Дан. Как всегда, хорошо. Машу я знаю, про Вячеслава тоже слышал. Так что я за. С Машей сам поговори, мы не обидим, она останется довольна. А Вячеслава ты мне дай сейчас, мы обо всем договоримся, а ты иди отдыхать, тебя девушка ждет». Смеется он в концовке, я передаю трубку Бутусову, со словами: «Договаривайтесь, он не обманет, и жду вас в нашем славном южном городе». А я побежал, меня девушка ждет, и хлопаю Машку по прелестной пятой точке, она довольно взвизгивает, а я добавляю: «Месть начинается, госпожа». И мы умчались со смехом навстречу любви и радости. Это хорошая месть за знакомство с Нау, и это только начало. Думаю я, а Машка со мной явно согласна. Месть да месть бывает разно. Иногда такое учудишь, и смешинка тут заразна. Слышишь, спишь, уже ты спишь. Милый взгляд сейчас не виден, лишь ресница встрепенулась. Это миг нам очень важен. Неужели? Нет, пока вот не проснулась. Рыжий волос расплескался по подушкам, манит, манит. Я сидел и улыбался. Может, нет, но тянет, тянет. Ножка вон опять мелькнула. Прямо будто и специально. Показалось, и в тепло тот час нырнула. Спит, да спит, но очень вот приятно. Я сижу, исполнен мести. Охраняю рыжую страсть. Сладкие путы этой ласки не дадут сейчас пропасть. С гибкой грацией пантеры рыжая милка потянулась. И прелестные те сферы. Показала, показалось. Все, здесь месть играет тушь, я иду, а ты держись, счастье, радость наших душ, это жизнь, да это жизнь. Глава 27, чемпион передает полномочия. 21 ноября 1987 года, суббота, Баку, 18:00-15:00, да, вот и последний матч сезона, последняя точка в этом пути длиной почти в 9 месяцев. Думаю я, глядя на наш родной стадион, и тут же мне приходит новая мысль в голову. 9 месяцев, 9 месяцев. Как символично, Это всем известный срок для зарождения новой жизни, и это длительность чемпионата. За эти 9 месяцев родился новый чемпион. Де-факто мы уже чемпионы, де-юре оформим сегодня, причем при любом исходе матча. И очень правильно, что сегодня мы играем с киевлянами, без сомнения, сильнейшей командой двух последних десятилетий. Мы и они сегодня выставили свои звездные составы, не для того, чтобы рубиться на поле, нет. Мы сегодня хотим подарить праздник болельщикам. Они заслужили это. Недаром Руслан Абдуллаевич четко озвучил сегодня в плане на игру. Играем красиво, в пас, с финтами и дриблингом, но не наглеем. В штрафную не лезем, вся игра до штрафной и удары издали, как можно больше ударов. В обороне играем позиционно и не жестко, по ногам не бьем, и вообще стараемся обходиться без нарушений. Коротко и понятно, есть договоренности, судя по всему, показать болельщикам сегодня настоящий спектакль красивого футбола. А исполнителей и у нас, и у Киева хватает. Все правильно, все по делу, все для людей. Играем, играем. Думаю я, и мой взгляд падает на табло с составами команд. Какой бы ни был матч, но привычки непобедимы. И анализ рулит. Сперва, как обычно, мы. У нас сегодня, в этом последнем матче чемпионата 87, но поле те, кто вынес нагрузки этого непростого сезона. Все сильнейшие. Правда, расстановка не совсем стандартная. Учитывая игру киевлян с двумя опорниками, я сегодня тоже опускаюсь глубже и играю рядом с Пономаревым. А в остальном все привычно. Ахмедов, Латин, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. Сегодня получается ключевое противодействие между нашей троицей в центре, я, Пономарев и Ширинбеков, и киевлянами, Михайличенко, Яковенко и Заваров. И получается, прям по классике, мы подстроили состав друг под друга. У киевлян и у нас в составе опорник, Центрхов и оттянутый форвард. Но есть отличие. У киевлян Центрхов, Михайличенко, это все-таки атакующий опорник, а у нас Пономарев, классический центральный полузащитник, тяготеющий к игре в атаке. И получается, что наша более атакующая версия против более оборонительной киевлян. Но это будет интересно. И тут же, практически без перерыва, в голову вспоминаю про киевлян. У них тоже все сильнейшие на поле. Травмированных нет, и игровая схема привычна для последних матчей. Активные фланговые защитники, Бессонов и Демьяненко, без сомнения лучшие в стране. Не менее активные фланги атаки, в лице Рца и Еремчука. Как всегда, сильный центр полузащиты и атака. А в целом игровая схема выглядит примерно так. Биланов, Заваров, Рац, Михайличенко, Еремчук, Яковенко. И в запасе есть ребята, которые могут усилить игру. Баль, спец по правому флангу и опорной зоне, и Евтушенко, который хорош в атаке и в подыгрыше. Интересный будет матч, и главное, так как особо результат не важен, но и проигрывать никто не захочет, да и играть обе команды будут красиво. Думаю я, и матч начинается. Так все и происходит, обе команды начинают играть в пас, иногда в дриблинг, но в штрафную совершенно не идут и даже не отдают мячи. Нет и верховых подач, нет даже знаменитого киевского прессинга. Сегодня все совершенно по-другому, и думаю, болельщики получают истинное удовольствие от происходящего на поле. Есть время для сражения и есть время для красоты, приходит на ум мне, и тут же. Получается, своего рода красивый выставочный матч. Понимаю я задумку обоих тренеров, и они правы, конечно, правы, в такой ситуации так и надо. Резюмирую я и тоже включаюсь в игру. А мы так и играем, комбинируем, вводимся, бьем по воротам, а не по ногам. Вообще нет ни одного нарушения, но, наверное, пора и забивать. Думаю я и тут. Игорь Пономарев получает пас в центре от Пятницкого и отдает мне к линии штрафной. Я принимаю мяч и мгновенно исполняю бразильский трюк, подкидывая его носком бутса себе на голову, подбрасываю мяч чуть вверх и разворачиваясь на 180 градусов. Вторым касанием головы сбрасываю мяч вперед перед собой и чуть вправо, и бью с правой ноги, вытянув носок в струнку. Выходит стелющийся над травой удар, и мяч на огромной скорости рванул к воротам Чанова. Вратарь киевлян в отчаянном прыжке пытается парировать мяч, но это уже нереально. Тот вонзается в левый от вратаря нижний угол. Такие удары не берутся. Думаю я и добавляю. Это гол. Табло с мной вполне согласно и поспешно выводит мою фамилию на весь стадион. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 25 мин. Гол. Мы продолжаем играть. Сегодня красота правит бал. Сегодня нет жесткого прессинга, но и нет наглого пролезания в штрафную, Мы сегодня играем в неконтактный футбол вне штрафной, и почти следующая атака удается уже у киевлян. Яковенко пасует налево, там ускоряется Раций, отдает правее Биланову. Тот разворачивается, резким рывком уходит от Ширинбикова и, не входя в штрафную, мощно бьет под перекладину. Житков бессилен, а я, справедливости ради, соглашаюсь, такие тоже не берутся. Гол красавец, думаю я, и табло наверное тоже, показывая фамилию нового героя. Гол Биланов, 11, Динамо Киев, 37 мин. Гол. Так мы и доигрываем первый тайм. Пока ничья, и мы уходим на перерыв. В раздевалке Руслан Абдуллаевич спрашивает меня: «Дан, ты сегодня до конца будешь играть, или пойдешь на замену?» Я задумываюсь, по всем выкладкам, мне нужен еще один мяч, да и хотелось бы последний матч сезона доиграть до конца. А он, наш главный, конечно, в курсе моих хотелок и желаний, потому и спрашивает. В этом вообще ничего необычного нет. Команды всегда подстраиваются под своих звезд, до тех пор, конечно, пока те приносят пользу. Понимаю я и отвечаю: «Руслан Абдуллаевич, я сегодня, если вы не против, доиграю до конца». И он кивает головой, соглашаясь со мной, затем озвучивает планы по заменам. Примерно на 60-й минуте делаем замены. Вместо Сулейманова и Ширинбикова выйдут Гусейнов и Пятницкий, говорит наш главный, и все согласно кивают головами. Начинается второй тайм, и игра идет в том же ключе. Проходит минут 10 с начала второй части игры, и мы получаем право на штрафной. Завалили киевляне у штрафной Добровольского. Пономарев без разговоров отдает мяч мне, и я начинаю привычный аутотренинг. Есть только я, мяч и ворота. Уговариваю я себя: больше никого нет, ни вратаря, ни стенки, ни воздуха, ни зрителей, ни партнеров. Короткий разбег, хлесткий удар шведка, и мяч почти по прямой на высоте 3 метра мчится в сторону правой от Чанова девятки. Тот успевает переместиться и выпрыгивает, пытаясь парировать этот удар, но он буквально на мгновение запаздывает, мяч пролетел через ту самую точку чуть раньше, чем там оказалась рука киевского голкипера. И это гол, это 40-й мяч в чемпионате. Я сделал все, что мог. Понимаю я и тут же новые мысли. Посмотрим, теперь только ждать. Табло немедленно высвечивает мою фамилию, как бы говоря: ждать, да, только ждать. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 55 мин. Гол. Но матч продолжается, и киевляне не сдаются, они играют в привычном ключе, много комбинируют и пытаются все-таки сравнять счет, и они близки, очень близки. Евтушенко, вышедший на замену, бьет с линии штрафной, и Житков вытягивает мяч из-под перекладины. Руслан Абдуллаевич производит запланированные замены, и у нас на поле появляются Пятницкий и Гусейнов, но большого значения это уже не играет. Мы просто начинаем доигрывать матч. Но киевляне пока еще не согласны, и уже Игорь Биланов пытается повторить свой подвиг, и его удар после сольного прохода блокируют наши защитники. Но вот очередная атака киевлян, Демьяненко смещается в центр, замах и катит мяч еще правее, а там набегает Раций, сходу бьет. До ворот метров 20, это его точка. Вася попадает точно в дальнюю девятку, и Житков вновь бессилен. Сравняли. Понимаю я, а на табло уже гол Рац, 6, Динамо Киев, 69 мин, гол. И матч неожиданно успокаивается, и мы, и киевляне уже откровенно доигрывают. Проходит еще 20 минут, уже без голевых моментов, и судья, похоже устав, дает финальный свисток, а на табло застыло. И неожиданно, оно мигает, и надпись сменяется на «Нефтяник Баку чемпионы». Да, думаю я, чемпионат закончен, мы выиграли все, теперь можно и отдохнуть. Поздравляем друг друга с киевлянами, привычно меняемся майками, и они уходят, а мы остаемся. У нас осталось еще одно дело, наши болельщики. Думаю я, и команда вместе со мной, уже вся на поле. И мы бежим вокруг этого самого поля, благодаря наших болельщиков. Без них мы бы ничего не добились, и это правда. Потом останавливаемся, и команда смотрит на меня, стадион замолкает, он ждет, а я поднимаю руки вверх и выбрасываю нашив, команда меня поддерживает, и стадион взрывается, все 50 тысяч человек встают и начинают скандировать: чемпионы, чемпионы, и еще, спасибо, спасибо. Над стадионом разгоняется рокот барабанов, и происходящее начинает напоминать Бразилию, с ее карнавалами. Чествование продолжается, но руководство спохватывается, и к микрофону, уже оказавшемуся на поле, подходит Руслан Абдуллаевич. Он говорит простые и всем понятные слова: друзья, мы победили. Наша команда доказала, что она сильнейшая в стране. Мы не смогли бы этого сделать без вас, и мы понимаем, как вы рады. Руководство приглашает всех вас завтра на стадион. Да, завтра в 12:00 будет чествование команды и большой праздник. Мы вас всех ждем, а пока давайте отдохнем до завтра и отпустим ребят. Они заслужили отдых. Стадион затихает, и мы уходим, а я думаю, идя рядом с ребятами по родному полю. Они все поняли, они придут завтра и будет праздник, который в городе будут вспоминать еще долго. И мы тоже этого не забудем. Лена, милая шатенка и не менее милая гимнастка. Думаю я, уже подъезжая к ее дому, на том самом проспекте строителей, который, наверное, есть в каждом городе. Вот и знакомая многоэтажка показалась. А я вспоминаю, уже паркуясь на стоянке. Чемпионат закончен, завтра встреча с болельщиками и большой сюрприз, организованный для них, еще пару недель назад, мною и нашими спонсорами. Я думаю, болельщики будут довольны. А у меня сегодня обширная и очень приятная программа: ночное море, прогулки под луной, красивая девушка. Что еще надо для счастья? Остальные девчонки, на удивление, отказались, под победным взглядом Ленки, да еще и прокомментировали, причем заранее. Нет, Даня, я завтра не смогу, а вот послезавтра буду и не выгонишь. Смеется Наташка, в ответ на мое предложение погулять после матча с киевлянами всем вместе. Я тоже, Даня, завтра занято немного, извини, а вот послезавтра точно буду. Более мягко и тактично, даже с некоторой неохотой, отвечает на аналогичное предложение Оля. И лишь Ленка с радостью соглашается. Да, Даня, я, конечно, буду и завтра, и послезавтра, и вообще когда захочешь, отвечает Ленка и ехидно поглядывает на подруг. А я понимаю, договорились, ой, договорились. Думаю я и тут же добавляю, про себя, конечно, и пускай, личное время всем надо, в смысле, время наедине, конечно. Так вот у нас и образовалось время наедине с моей Леночкой. Подвожу итог размышлениям я и выскакиваю из машины. Помчался, до дома, на удивление никого по дороге не встретив, и вот уже знакомая дверь. Звонок, и дверь открывается. Дежавю не удалось. Понимаю я, глядя на Ленкину маму, встречающую меня у порога. А она зазывает меня в комнату, заводит какой-то разговор и даже усаживает пить чай, пока Лена собирается на променад. Чрезвычайно умные и абсолютно бессмысленные разговоры затягиваются на полчаса, и я начинаю уже, не то, чтобы нервничать, а скорее обдумывать сразу два вопроса. Чего эта Ленка сегодня столько времени одевается? И, конечно, к чему эти разговоры? Но все проясняется, все всегда проясняется, и мама Лены все-таки спрашивает. «Даниил, мы волнуемся за Лену. Ты хороший парень, и мы никогда не противились вашим отношениям, но ходят упорные слухи, что ты в течение года уедешь играть в Европу. И меня очень волнует, как это переживет Лена. Хотелось бы понимать, какие твои планы? Извини за прямоту, но ты сам все понимаешь. Я на мгновение задумываюсь и понимаю, что нисколько на них не обижен. А как я могу обижаться на заботу о родном для них и для меня человеке? Думаю я и отвечаю. Нина Андреевна, Лена слишком дорога для меня, чтобы я так просто с ней расстался. Если она захочет, я ее обязательно заберу, и достаточно быстро, буквально через пару месяцев, после того как устроюсь. Но, сами понимаете, пока думать об этом немного рановато. Не стоит заранее делить шкуру неубитого медведя. Сперва надо достойно сыграть чемпионат Европы, выбрать клуб, перейти, а уж потом и устраивать все остальное. Она согласно кивает головой, показывая, что поняла, и тут же развивает буйную деятельность по выпроваживанию нас на прогулку до утра. Конечно, Ленка, ты чего там застряла? Тебя кавалер уже устал ждать. Сейчас обидится и уйдет. Думаешь, он долго будет гулять по ночному городу в одиночестве? Ошибаешься, быстро подберут. Говорит она довольно громко, и на ее возгласы немедленно прилетает моя Лена. Я уже тут, мама. Сейчас уходим. А насчет подберут, с ним так не работает, проверено. Он подбирает, а не его. С этими словами она смеется, подходит ко мне и целует. А мама задумчиво смотрит на меня и кивает. Похоже, я еще набрал очков в копилку уважения этой семьи. Думаю я, и мы уходим на променад. Бульвар. Думаю я, обнимая Ленку и стоя уже на том самом бульваре. И в очередной раз я сам поражаюсь извилистости своих собственных мыслей. Бульвар, вот большой, кстати, вопрос. Почему именно бульвар? Это ведь набережная, она ведь на берегу, тем более моря, которое правда озеро, но побольше и поглубже многих морей. Вот так бульвар, который набережная, на берегу морю, которое озеро. Причудливы, однако, пути судьбы. И я решительно отбрасываю все посторонние мысли в сторону. Но тут же приходят новые, куда более игривые. Тут сейчас просто хорошо. Еще достаточно тепло, запах моря, запах прелестной девушки рядом. Бодрящая свежесть вечернего морского бриза и не менее возбуждающая нежность простого прикосновения к руке любимой. Какие аллегории, какая жизнь, хорошая жизнь, красивая, как эти фразы и как любимые. И я не выдерживаю, притягиваю Ленку к себе и просто начинаю целовать, забывая обо всем. А она тоже, похоже, забыла, где она сейчас. Все сильнее прижимается и даже такое впечатление, что вот-вот начнет раздеваться под влиянием момента. Думаю я и немного ее придерживаю в этом желании. «Леночка, милая, скоро поедем домой», — говорю я ей, и она вроде приходит в себя, смотрит с улыбкой и отвечает: «Да, хорошо бы, а то я что-то уже завожусь немного». «Это хорошо, милая, это просто здорово. Скоро будем дома, и там можно и много, и немного, и вообще как захочешь», — отвечаю я и снова притягиваю ее к себе. И тут же слышу ответ: «Я захочу, как ты захочешь». И снова летят поцелуи. Как там говорят, сплетение душ — волшебный момент. Думаю я, и его обламывают грубо и бессмысленно: «Вы чего здесь, совсем обнаглели? Приезжаете со своими девками в наш город, нагло ходите, обнимаетесь. Вы не у себя, у нас так нельзя». Совершенно неожиданно слышу я полный бред, да еще и произносимый с хорошо узнаваемым акцентом, не нашим акцентом, не городским. Лена испуганно зажимается в моих объятиях, а спокойно ее отпускаю, подмигиваю, показывая, что все хорошо, и оборачиваюсь. Стоит троица, не наших, приезжих, раинских, как у нас говорят. Похоже, они считают себя хозяевами положения и хозяевами города. Понаедут такие и пиши пропало. Не будет города. Ведь город — это не улица и не здание, не название и даже не традиции. Город — это люди. И пока они нормальные, все хорошо, а такие все портят. Значит, надо учить. Думаю я и разглядываю внимательнее троицу. Постарше меня, смуглые, темноволосые и гибкие. Типичные представители местных, только вот не слишком умные. Бывают и такие: «Ребята, а вы ничего не попутали? В моем городе на меня наезжать?» — с улыбкой говорю я, а внутри свирепею. «Езжай, откуда приехал», — неожиданно отвечает один из них и добавляет, делая шаг по направлению к Лене: «А девку оставь, она нам понравилась. Как зовут тебя, красивая?» Ну все, разговоры закончены. Как-то очень спокойно, думаю я, и неожиданно для всех, бью носком кроссовка в голень. Он валится как подкошенный и начинает дико орать, катаясь по полу. А я думаю, все так же отрешенно: «Да, ему сейчас не позавидуешь. Я же футболист, ноги — мое главное оружие. После головы, конечно, но ее мы применять не будем. Я не Зидан, и здесь никто на матерцы не тянет. И вот сейчас моя совсем не маленькая нога на огромной скорости врезалась в такое болезненное и легко ломаемое место. А учитывая то, что у меня давно подняты и освоены базы боевых единоборств, то все совсем плохо. Для него, конечно. Оставшаяся парочка делает совсем уж большую глупость. Они не уходят. Более того, один из них вытаскивает нож и замахивается. Лена в испуге вскрикивает, а зверею от мысли. Он напугал мою девочку, и я делаю шаг вперед, а дальше уже дело скорости и точности. Два удара по рукам, и они бессильно повисли. Нож вылетает из плетями повисших конечностей и со звоном падает на плитку набережной. И дальше все очень жестко. Рука выкручивается на залом и ломается в локте коротким ударом. И тут же, практически без перерыва, точный удар носком ноги в колено. Еще один перелом, и уже двое верещат на полу. Я уже собираюсь разобраться с третьим, как меня останавливают голоса: «Дан, подожди, что случилось?» Я оборачиваюсь, не теряя, впрочем, из вида последнего противника, и вижу небольшую группу наших фанатов. «Да вот», — говорю я, — «пришли, говорят, уезжай из нашего города, а девочку можешь оставить, поиграемся». «Да, ну», — говорит один из парней, а второй тут же добавляет: «Ну, двоим, ты уже объяснил, как они неправы, а третьего нам оставь, мы проведем с ним воспитательную работу». Я киваю в ответ, показывая руками: «Забирайте», — и ухожу, обняв мою Ленку. Она уже успокоилась, а я оборачиваюсь и говорю: «Ребята, вы завтра приходите на стадион, там будет много интересного». Теперь уже они кивают мне, а мы уходим, и я не завидую этому парню. Но он сам виноват, не понял, где он и кто он. Сейчас объяснят. И мы идем, обнявшись и на каждом шагу целуясь. Идем навстречу любви, она нас ждет, в моей квартире, а в голове моей рождаются очередные строки. Любовь нас ждет, наверное, да, вот это точно, и каждый к ней своей дорогою идет. На самом деле, это все не сложно. Что сложного? Увидеть свет в глазах, и рук готовность ласку подарить, застыть, прям в изумлении, при свечах, и день за днем, вот так и жить, а если надо, ответить да любимой, и просто взять, обнять, не выпуская, и поцелуй сорвать, с поспешностью простимой, губами на губах в мгновение тая, что сложного, несложно все ведь это, простые жизни повороты, и сладкие ранние рассветы, когда вдвоем плюешь на все расчеты, тут просто все, и жизнь вообще проста, и ты увидел в сердце то, и точно, та-да это, та, что искал, всю жизнь, прям день за днем, искал и знал, что точно да найдем, и вот, и все, и ты нашел, стоишь ну в полном изумлении, какой же тут цветок расцвел, от радости всех тех явлений. Глава 28, финал, 22 ноября 1987 года, воскресенье, Баку, 12:00-18:00, ну вот, сезон и кончился, теперь уже точно, думаю я, стоя в центре того самого родного стадиона, рядом с нашей командой, да, все на поле, вся команда, а на трибунах, в вип-ложе, мои девчонки, причем все, и новые мысли, все так же лезут в голову, это невероятно, это просто сказка, но они сделали это, Машка умудрилась договориться с Нессой, у той была открыта виза и дальше все оказалось просто, я был не в курсе, это был сюрприз, но Несса еще в пятницу прилетела в Москву, остановилась у Машки, а в субботу рванула вместе с Рыжей ко мне, и вот сейчас, в вип-ложе стадиона, собралась чудесная компания из всей моей великолепной пятерки девчонок, наших спонсоров и НАУ. Да, они тоже прилетели и будут выступать немного позже, но об этом еще никто не знает. А пока у нас чествование чемпионов, чествование команды, она заслужила. Да медали еще, конечно, не вручены, но руководство решило провести праздник прямо сейчас, на следующий день после победы. Хотя, чего-то темнят они, но увидим. И праздник начинается. Мы в центре поля, тут же стоят микрофоны и наш главный, Руслан Абдуллаевич, готовится сказать речь. Вот он, подходит к микрофону, прокашливается и стадион замирает. Еще мгновение и он начинает. Друзья, это свершилось. Мы чемпионы. Наша команда, чемпионы и вы, вместе с нами, чемпионы. Мы это сделали. Он не скрывает эмоций. Не так легко дается ему эта речь, как не так легко нам далось это золото. Путь длиной в 9 месяцев пройден, чемпион родился и спасибо вам, что вы были с нами все эти 9 месяцев. Новая пауза и он вновь начинает. Наши друзья в Москве пошли нам навстречу, перенесли последний матч, согласились на организацию чествования команды и города в сегодняшнюю дату. Они успели привезти те самые долгожданные золотые медали, и вручение будет прямо сейчас. Медали игрокам нашей команды вручит президент нашей Федерации футбола Вячеслав Иванович Колосков. И снова следует пауза, а я думаю, глядя на подходящих к нашему главному, двух импозантных мужчин, вот это поворот, красиво все сделали, ничего не сказать, ну, они могут. Тот, что постарше, это Колосков, а второго я не знаю, но он, видимо, будет вести награждение. Стадион замирает, мы стоим выстроившись в парадной форме, а Руслан Абдуллаевич передает подошедшим какие-то листки и отходит к нам. Все правильно, он с нами. Снова думаю я, а подошедшие выкладывают на небольшой столик рядом с микрофоном стопку медалей и грамот, и начинается. Для награждения медалями чемпиона России 1987 года по футболу приглашается главный тренер команды «Нефтяник Баку» Руслан Абдуллаев. Произносит второй чиновник, тот что помоложе, а Руслан Абдуллаевич идет и получает свою заслуженную награду. И дальше все полетело. Александр Житков, Вида Дерзаев, Мехман Аллахвердиев, Яшар Вахабзаде, Андрей Федоровский, Валерий Панчик, Рашид Рахимов. Ну вот и вся линия защиты пролетела, думаю я, про получивших свои медали ребят. А награждение продолжается и на стадион летят новые фамилии. Игорь Пономарев, Олег Ширинбиков, Андрей Пятницкий, Назим Сулейманов, Юнис Гусейнов, Игорь Добровольский. Великолепная шестерка, вместе с Пономаревым, наших хавов, переигравшая всех в этой сезоне. Думаю я, глядя на ребят и чувствую, что приближается уже наше время, и новые звучат фамилии на стадионе. Машалла Ахмедов, Велика Сумов, и снова зависла пауза, и стадион замер. Ребята получили свои медали и стоят в общем строю рядом с тренерами, тоже удостоенными грамоты медалей. Ну вот, наконец-то, пауза закончилась и произносится последняя на сегодня фамилия. Для получения медали чемпиона России 1987 по футболу приглашается игрок команды «Нефтяник» Даниил Латин, говорит чиновник. А я иду и получаю долгожданные медали из рук Колоскова. Благодарю и собираюсь уже уходить, но меня останавливают и Вячеслав Иванович говорит: «Даниил, скажи пару слов людям, они ждут». Я оборачиваюсь к стадиону и вижу эти 50 тысяч глаз, застывших в напряженном внимании и понимаю: да, ждут, и да, надо сказать. Я беру микрофон из рук Колоскова, снова оборачиваюсь к замершим трибунам и говорю: «Друзья, земляки, братья». Затем замечаю на трибунах немалое количество девчонок, вспоминаю про подруг и продолжаю с улыбкой: «И сестры, любимые подруги и верные жены, вы были с нами все эти 9 месяцев и только благодаря вам мы это сделали. Мы привезли в город Кубок страны, еще раньше вы увидели Кубок мира, теперь вы чемпионы, вместе с нами. А дальше 3 следующие цели, к которым мы идем: Кубок обладателей кубков, еще один Кубок страны и Кубок Европы. Мы постараемся выиграть все, и это наш подарок вам, наша благодарность за вашу преданность и верность». И я снова делаю паузу, чувствуя, как рождаются очередные строки. Муза она такая, своевольная. И стадион замирает, понимая, что сейчас еще что-то будет. А снова беру слово: «Вы знаете, я немного пишу стихи, и прямо сейчас родились очередные строки, посвященные этому моменту, нашей стране, нашему городу и вам, друзья и подруги. Если позволите, я прочитаю». И я смотрю на Колоскова, тот согласно кивает головой, и я читаю свои новые стихи на весь замерший в ожидании стадион. Футбол – игра, ей имя – жизнь, она равняет воедино, и на просторах всех отчизн, цель у нее одна, едина, дать людям импульс, да, к добру, и пробудить в душе тот пульс, прогнав беду, и застучат сердца в экстазе, уже той радостью полны, и будет все, ну прям как в сказке, где все равны, все счастье им равны, она идет и дарит счастье, да счастье всем, от этой вот игры, ветра побед, разгонит враз ненастье, не будет здесь беды, и город счастлив, счастлива страна, счастливы люди, и это вот для всех, и будет так всегда. А почему, все просто тут, да потому, что счастье, радость, красота, они ведь с нами под руку идут, и будет так навечно, навсегда, да, да, всегда, покуда есть игра, пока любовь творит здесь чудеса, пока мы вместе, не для нас беда, пока живем, покуда есть игра. Я заканчиваю, а стадион взрывается аплодисментами, и еще одно: я понимаю, что помогало читать, что внесло свою лепту в это стихотворение, что придало ему ритм. Барабаны потихоньку, но уверенно стучали в едином ритме, подстраиваясь под мое чтение, и я в ответ тоже подстраивался. Но и это еще не все. Кто-то из НАУ, оказывается, репетировал со своей басухой неподалеку и, как говорится, легкое движение руки, и звук бас-гитары ушел в массы. А он спец, негромко, но отчетливо держал низкий ритм все те минуты, пока я читал. Так что у меня получился почти рэп, и это произвело впечатление. Стадион взорвался с последними строчками, и 50 тысяч голосов выкрикнули то самое: «Чемпионы, чемпионы, вперед, вперед, и еще, спасибо». Я снова беру микрофон и произношу в ответ стадиону и болельщикам: «Вам спасибо, и у нас для вас, чуть позже еще 2 подарка, не расходитесь. Мы покажем, то благодаря чему мы стали чемпионами, и для вас споют мои любимые и друзья. Спасибо вам, вы лучшие». И стадион ревет в ответ под рокот барабанов. Я отдаю микрофон Колоскову и уже собираюсь уходить, но он показывает мне большой палец, а затем протягивает руку со словами: «Ты молодец, Дан, все правильно сделал и сказал». Я киваю в ответ, пожимаю протянутую руку и ухожу, к нам, к команде, мое место там. И вот я уже в одном строю с теми, кто выиграл этот чемпионат для нашего города, для наших болельщиков. И мы, в едином порыве взметаем в воздух руки с нашим «В», а понимаю, очень простую истину. Эта победа, первая, в длинной череде начинающейся славной истории. И неважно, что я скоро уйду, тут есть ребята, которые вполне способны на достойном уровне продержать команду до того момента, когда у нас в полную силу войдет новое поколение. Касумов, Кадыров, Лемич, Асадов. Они еще покажут себя, на этот раз у них будет шанс. И тут я вспоминаю, а ведь есть еще интересные ребята, Они как раз сейчас и начнут появляться. Игорь Ледяхов из Ростова-на-Дону, Мирджалал Касымов из Пахтакара. Да и еще можно найти много кого. Думаю, я и даю себе зарок. К следующему сезону надо затянуть ребят к нам. У нас есть все шансы стать кузницей кадров для половины страны, а может и мира. Можно пойти по пути Аякса, Бенфики или Порту. Команды неплохо себя чувствуют, регулярно что-то выигрывают, являются основой сборных своих стран и постоянно готовят сверхталантливых игроков. И мы уходим готовиться к следующей части нашего представления. Все вышли, представление начинается. Думаю я, глядя на то, как ребята разбегаются по своим ролям в начинающемся концерте. И у меня тут же возникают новые мысли. А ведь футбол – это искусство, и каждый матч – это концерт. Тут надо уметь играть, уметь смотреть и уметь об этом писать. Такое не всем дано. Но мы покажем сегодня, как это должно быть. И все поймут, почему мы в этом году выиграли все, почему не проиграли ни одного матча, ни в одном турнире. И мы начинаем. Этап первые три отдающих – Пономарев, Пятницкий и Рахимов остаются в центре. Семерка подающих – Вахабзади, Арзаев, Аллахвердиев, Сулейманов, Гусейнов, Добровольский и, конечно, наша ракета Ахмедов, уже на флангах. А на линии штрафной – замыкающие передачи – Касумов, Панчик, Федоровский, Ширинбиков и, конечно, я. И полетели, ребята из центра пасуют на фланги, крайки летят на всех парах и отдают верхом штрафную, а там уже набегаем мы. Точные передачи на всех этапах и красивое завершение. Такая карусель продолжается несколько минут и много забили. Но и Житков в воротах не спит, и он немало отбил. Каждое действо сопровождается грохотом аплодисментов, стадион на ногах и не замолкаю барабаны, гонящие нас вперед. Но это только первый этап и наступает второй. Часть ребят с флангов оттягивается в центр, под атаку вторым темпом, туда же приходит и Пятницкий. И снова полетели. Только теперь мы играем глубже в штрафную и сбрасываем мячи к ее линии, а там без обработки бьют Пятницкий, Ахмедов, Сулейманов, Гусейнов, Добровольский. И снова все красиво, а стадион уже откровенно сходит с ума. Но это только второй этап, а есть и еще вариации. И мы уходим из штрафной. Теперь с флангов начинают лететь передачи низом к линии штрафной, а мы их замыкаем. По очереди бьют Ахмедов, Сулейманов, Гусейнов, Добровольский, Пятницкий, Пономарев, Ширинбиков, Касумов и, конечно, я. Так у нас могут играть почти все. И снова все очень красиво, отмечаю я. Но следует очередное изменение вариации игры, уже практически сводящее болельщиков с ума. Ширинбиков, Пономарев и Пятницкий уходят на свою половину поля и начинаю завешивать длинные передачи почти к линии противоположной штрафной. А там за ними уже летим мы. Я, Машалла, Вели. Это наш хлеб, такая игра. Болельщикам нравится. Они в восторге. И завершающий этап. Мы начинаем исполнять прямые штрафные. Наши главные бьющие – Пономарев, Добровольский и снова я. И мячи раз за разом ложатся в ворота, а часто и в девятки. Но вновь многое останавливает Житков. Он это умеет. Не зря он сейчас второй вратарь сборной. Все закончили и стоим посреди поля, все команды. Стадион замер, и мы замерли, а потом мы делаем шаг вперед. Вновь вверх летят руки с викрик полутора десятка молодых глоток. Спасибо. И ответ 50 тысяч болельщиков. Спасибо, чемпионы. Вперед. Вновь взрываются барабаны, и мы уходим с поля под их рокот. А болельщики остаются. Их ждет следующая часть, тоже незабываемая, я в этом уверен. А через несколько минут начался и концерт, который я смотрел с первого ряда, вместе с ребятами, но к моему удивлению без девчонок. И у меня сразу появилась мысль. Что-то они задумали, и я оказался прав, но сюрприз был эпичный. Первыми на поле стадиона вышли мои подруги в полном составе, и прогремело объявление на весь стадион. Наш концерт для болельщиков открывают верные подруги нашего Дона. Стадион вновь взорвался аплодисментами и тут же затих, а они начали. Это что-то с чем-то, думаю я, глядя на это зрелище. А посмотреть есть на что. Вся пятерка оделась в джинсы, полурасстегнутые джинсовые же рубашки, вокруг пояса повязали платки аналогичной расцветки. И главное, четверо встали у тамтамов, вытащенных на поле, а пятая у микрофона. Да, тамтамы, там больше для вида. Но какой это вид, когда четверка красивых и невероятно сексуальных девчонок танцует вокруг них, попадая в такт мелодии, а пятая поет. Зрелище невероятное. Мои девчонки сумели, но я не удивлен. Они все невероятно талантливы, две певицы, еще две спортсменки, а Наташка, она просто хулиганка, она все сможет. Думаю я, глядя на это зрелище, и стадион со мной явно согласен. Он поддерживает девчонок приветственными криками и подстроившимися барабанами. А Машка уже затянула ту свою песню про детство, и стадион замолк, он вспоминает. Тут не удержаться, такие слова, такие образы, и четверка девчонок, извивающихся у там-тамов, только добавляет эффект. А следующая песня, вновь в исполнении моей рыжей богини, еще разогрела публику. Там же такая тема, про расставание, про потери, про уехавших любимых. Это просто выжимает слезы, это ведь тоже каждому знакомо, у кого, конечно, сердце не из камня. И похоже, кто-то на стадионе не удержался. Тут еще девчонки что-то изобразили и накрыло, всех накрыло, похоже. А я чувствую гордость за себя, за то, что это мое, и за них, что они так умеют. Но это еще не конец. Машка меняется местами с Нессой, та затягивает свою песню, свой хит, про девушку и, конечно, машину. Это реально хит, и Несса в этом образе хит. А девчонки, это ведь еще четыре Нессы, танцующих вокруг. Понимаю я смысл этого общего образа. Песня встречается стадионом на ура. Да, немногие понимают смысл английских слов, но в музыке это не так важно, важнее именно образ, а он настолько явственен, что все ясно и без слов, и все бьет прямо в сердце. Хиты не становятся просто так хитами. Понимаю я, это просто магия. Затем Несса исполняет что-то ритмичное и зажигательное, даже скорее в латиноамериканском стиле, и девчонки выдают. Они запрыгивают на там-тамы и начинают уже вытанцовывать на них. Это что-то. Понимаю я, и еще я понимаю. Так вот почему, они немного крупноватые, там-тамы то. Но задумка шикарная и исполнение сногсшибательное. Стадион со мной явно согласен и провожает моих девчонок овацией, и стоя. Это дорогого стоит. Думаю я, а девчонки, не переодеваясь, только накинув курточки, идут ко мне. Не простыли бы, думаю я, и тут же добавляю. Ничего, вылечу. А концерт продолжается, и вот на сцене уже Нау. Бутусов исполняет свои хиты. Сегодня никакой социалки, сегодня любовь и надежда. И первыми, над стадионом и полусотни тысяч болельщиков, летят синоптики, хранители тайны заморских богов, внушившие страх недоверчивым мамам. Уводит девчонок под белый покров и учит их там танцевать под там-тамы. Стадион в восторге, это все слушается невероятно. А следом Нау затягивают Казанову. Если голос твой слышен, еще ты не спишь. Ты светишься бронзой, раздетое лето. Ты манишь на свет всех крылатых в ночи, но не хочешь согреть никого этим светом. И вновь, все воспринимается на ура. Эти слова берут за душу, за живое. Но концерт продолжается, и уже гремит теплый снег. Падал теплый снег, она включила свет. Он закрыл гараж, падал теплый снег. Она сняла пальто, он завел мотор. Им было жарко вдвоем, струился сладкий газ. И снова эта песня затрагивает что-то в людях. Что-то хорошее и правильное, и они уже подпевают. Как и девчонки рядом со мной. Да, они уже рядом со мной и сидят практически в обнимку. Думаю я, глядя на моих милых подруг. Потом обнимаю и целую их по очереди, под одобрительными и немного завистливыми взглядами ребят из команды. Она начинает последнюю на сегодня и самую свою звездную песню. Да, понимаю я, это я хочу быть с тобой. Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Великие слова, великая песня. Вновь понимаю я и тут же себя поправляю. У меня все это уже есть, и я этого не отдам. Это мое и точка. А девчонки что-то чувствуют и приживаются еще ближе ко мне. Мои, они мои. Набатом стучит мысль в голове. А Нау тем временем закончил концерт, и стадион стоит и рукоплещет. Бутусов, удивленный, похоже, расчувствовался. Он снова благодарит зрителей и все-таки уходит со сцены. Спустя полчаса мы пересекаемся в подтрибунных помещениях. Я, девчонки и Бутусов, не скрою, я организовал все это, у меня есть цель, и я иду к ней и к славе. А он смотрит в мою сторону и тоже идет навстречу. Спасибо, Дан, что ты это сделал. Это невероятно, выступить перед таким количеством зрителей. Говорит он и протягивает руку, а потом добавляет, давай общаться, не против. Я пожимаю руку и соглашаюсь, конечно, соглашаюсь. Давай, Слава, я только за, и у меня есть предложение. Мы летом будем играть на чемпионате Европы, надеемся выиграть. И если выиграем, а я думаю выиграем, предлагаю провести концерт, Теперь в Лужниках, сборная, вы и еще несколько команд, да и 100 000 зрителей. Как тебе? Отвечаю я с улыбкой. Он не выдерживает и выдает. О, но я продолжаю. Это еще не все, это только конец. А начало я предлагаю такое. Вы и еще несколько команд поедете с нами и нашими болельщиками на чемпионат Европы, в Германию. Там мы с вами совместно организуем несколько концертов, думаю, на стадионах, для болельщиков в поддержку сборной. Я думаю, на каждом таком концерте будет 10 000 зрителей, как минимум. Я заканчиваю свою речь и смотрю на его реакцию, а он повторно выдает «О». Потом берет себя в руки и переспрашивает: «А кто из наших? Братья Самойловы, они же Агата Кристи, Цой, он же Кино, Тальков и Кинчев с Алисой, вы хороший концерт соорудите, думаю». Отвечаю я, а он машинально кивает, но потом все же уточняет: «А ты откуда про нас всех знаешь? Мы еще не так широко известны», переспрашивает Бутусов. Но я только пожимаю плечами и говорю: «Я много чего знаю, да и земля круглая, страна маленькая и все мы братья». Он кивает и наконец отвечает: «Да, ты прав, я согласен, это интересно. Ну и хорошо, тогда свяжемся ближе к тому времени и договоримся обо всем». Отвечаю я, мы прощаемся. Концерт закончился, но нас ждет еще одно мероприятие, а пока я смотрю, как чрезвычайно довольные зрители расходятся со стадиона, а совсем рядом со мной бьется пятерка любящих сердец, получая невероятный отклик от моей души. 22 ноября 1987 года, воскресенье, Баку, 22:00 18:00. Хорошо, как же хорошо, думаю я, сидя уже в гостиной своей дачи, в окружении пятерки своих любимых девчонок, и новые мысли сами собой возникают в моей бедовой голове. Да, я прям падишах, или султан, гарем себе завел натуральный, еще и водителями подрабатывают девчонки. И тут же вспоминаются недавние события. Нет, Даня, мы машину сегодня заберем, а то выпьешь, сядешь за руль, ты нам целый нужен, говорит с улыбкой Оля, провожая меня в ресторан, где у нас намечена раздача слонов от руководства. А вы как поведете? Или я чего-то не знаю, и вы сильно старше меня? Смеюсь я в ответ, но особо не протестую. Ты чего-то тормозишь, Даня. Я же старше на год и к тому же близнецы. Так что мне уже можно и права действующие с собой. Смеется в ответ Машка, а я сдаюсь. Да, да, Машка поведет, а мы покатаемся. Хором поддерживают подруг Ленка и Наташка. И завершает тему Несса, на ломаном русском произнося: «Ти не волнуйся, мы тебя обязательно заберем». И это звучит так мило, что обнимаю ее и целую в милые губы, и тут же слышу от остальных: «Низко, зараза, опять всех опередила, а нас, мы тоже хотим». И я тоже, конечно, хочу и целую всех по очереди. Но все, пошел в ресторан, и ухожу с дурацкой мыслью: «Их 5 и гелик у меня 5-местный, вопрос куда меня?» И тут же отвечаю: «Сам себе, в багажник, в ковре. Интересно, помещусь ли?» И с этими мыслями я все же ухожу, расставаясь с моими девчонками на ближайшую пару часов. Да, весело было. Сам себе говорю я и снова вспоминаю события пару часов спустя. Выхожу из ресторана, немного под шафе, конечно, и меня встречает гелик и 5 девчонок вокруг него. Торжественный караул для встречи построен, товарищ командующий. Смеется Машка, и ее тут же поддерживаю подружки, вытягиваясь во фрунт и выпячивая грудь. Смотрится все очень аппетитно, учитывая немного подросшие прелести, сильно укороченные мини, в которые они уже переоделись, и, ну, очень легкие маечки, на которые просто наброшены легкие кожаные куртки. Хороший караул, думаю я и отвечаю с улыбкой: «Благодарю за службу». И тут же добавляю беспокоящий меня вопрос: «А ковер где?» Они немного удивлены моим полетом мысли, и Оля переспрашивает: «Какой ковер и зачем? А в багажнике я как поеду?» Продолжаю свои измышления я. До них наконец доходит, и нашу компанию охватывает небольшая эпидемия смеха. Но отсмеявшись, мы все же определяемся с моим местом в этой временной расстановке. Я сажусь в центре заднего сидения, и дальше разгорается настоящее сражение между 4 очаровашками, Леной, Олей, Нессой и Наташкой, за право сидеть у меня на коленях. Машка участия в сражении не принимает ввиду ее занятости за рулем. Довольно быстро отсеивается и Несса. Она, оказывается, сидела на переднем, и ее отшили простой русской фразой: «Тебя здесь не сидела». На что она ничего возразить не смогла, правда, не сидела. Но оставшаяся тройка продолжила борьбу, которую все-таки прекратил я, на правах мудрого и справедливого, заявив: «Все должно быть по справедливости». Кто сидел сзади и посередине? Все, с большой неохотой указали на Наташку, а та победно улыбнулась, как бы показывая: «Так и было задумано». А я в очередной раз поразился действенности нашей системы образования, которая учит просчитывать ситуации на несколько ходов вперед. Там мы и поехали, Машка за рулем, Несса рядом с ней, но постоянно тянущиеся назад и я с милым грузом, в лице Наташки на коленях, и двумя, не менее милыми, грелками по бокам. Хорошо, душевно, по-домашнему, по-нашему, по-султански. Да, так вот и доехали до дачи, думаю я и добавляю. А ведь перед этим, тоже было интересно. Встреча с ребятами, вся команда за шикарно накрытыми столами. Посидели, поговорили, вспомнили моменты прошедшего сезона. Поделились планами на будущее. И все это, конечно, под хорошую закуску и немного горячительного. Ребята и коньяк пропускали, конечно, Арарат, как же иначе. Ну и я не отставал, немного можно, тем более у меня водители группы охраны. Ну вот, приходит время и раздачи подарков, бонусы и премии за сезон. Денег и так уже за сезон накапало немало, думаю я и добавляю, уж всяко больше 1000 в месяц. И тут на стол падают ключи и какие-то документы. Поднимаю, читаю: шестикомнатная квартира по адресу. Ничего себе, да еще и в самом центре, думаю я и поднимаю недоуменный взгляд на спонсора, устроивший такой подгон. А тот открыто улыбается и говорит: «Ты, Дан, большое дело сделал для города. Там 120 квадратов, а ты 40 мячей забил. И это только в чемпионате. По 3 квадрата за мяч, считай. Да и семья у тебя большая, 6 вас пока, а дети пойдут. Место надо. Вот мы и решили тебе это место и подарить, ну и чтобы недалеко от базы». И он смеется, а я понимаю: шикарный подарок. И говорю коротко и лаконично: «Спасибо». И теперь уже он кивает. Мы друг друга поняли. И я это понимаю, я все понимаю. Они понимают, что я скоро уеду и надолго, но они хотят запомниться хорошим. Именно в том самом розовом свете. И тогда у них возникает надежда, что я вернусь сюда потом и, может быть, реализуюсь еще, и в другом качестве, думаю я и тут же добавляю, про себя, конечно. И они правы. Только они не знают, что это все совпадает и с моими планами. И моя реализация в другом качестве начнется гораздо раньше, чем они думают, и будет идти параллельно основной версии. Есть такие мысли и наметки, и возможное приглашение Ледяхова, Косымова и многих других, это как раз и есть те самые первые шаги. А веселье тем временем продолжилось, до тех пор, пока за мной не приехали мои любимые. Да, так вот все и было. Вспоминаю я и тяну к себе на колени, оказавшуюся ближе все Наташку. Остальные вновь, немного недовольно на нее смотрят, а она оглядывается с довольным видом победительницы, как бы говоря: а нечего клювом щелкать. Возражений нет, и все устраиваются поближе ко мне, получая свою порцию поцелуев. Падишах, натуральный падишах, думаю я, и взгляд падает на экран телевизора, а там уже то самое финальное футбольное обозрение с нашим знаменитым ведущим. Тут улыбается с экрана, такое впечатление, что только мне и говорит: чемпионат страны закончился, и мы подведем итоги. Но я сразу хотел бы сказать основное. У нас новый чемпион, бакинский нефтяник, он на 12 очков опередил вновь оставшийся вторым московский Спартак. Третье место занял Днепр. Чемпионы последних 2 лет, киевские динамовцы, лишь 7-е. Высшую лигу покидают дебютанты этого года, московские армейцы и Гурия из Ланчхути. Наша сборная уверенно вышла на Евро-88, выиграв все матчи, где бы мы будем ждать от нее, конечно же, только победы. Ну а нефтяник выиграл в сезоне все, что только возможно. Кубок страны 87, уверенно прошел в весенний раунд Кубка обладателей кубков, продолжает выступление в очередном розыгрыше Кубка страны 88. А его и нашей сборной главный джокер Даниил Латин, забив в чемпионате 40 мячей, имеет все шансы на титул лучшего бомбардира клубных чемпионатов Европы. Мы, кстати, подсчитали, сколько мячей в этом году забил Даниил. Так вот, в чемпионате 40, в Кубке России 87 4 мяча, в Кубке России 88 4 мяча, за сборную России 6 мячей за сезон, а всего 9 за отборочный турнир, в Кубке обладателей кубков 6 мячей. Итого за сезон Даниил забил ровно 60 мячей. Очень красивая цифра, и хотелось бы, чтобы эти цифры стали еще красочнее в следующем году. Я улыбаюсь, готовлюсь и дальше слушать про себя любимого и мысленно отвечаю телеведущему. Будут, конечно, будут. И еще, жизнь продолжается, и я иду по ней вместе с моими подругами, неся радость и счастье всем, кому это нужно. Это лишь третий шаг из двух десятков и еще двух. Если все сложится так, как я задумал, и может быть даже и это лишь начало, начало чего-то еще более волнующего и привлекательного. Жизнь – это жизнь. И я сгребаю своих девчонок, тяну к себе, смеюсь, а они пищат, нет, не от боли. Им просто хорошо и весело, как я желаю и всем. Жизнь продолжается до скорой встречи, в чемпионате, кубковых баталиях, на Евро и дальше. И я иду дальше со своими девчонками. Конец третьей книги.